А вы больные, наши дети. Я здоровый. Пока. Так точно, усмехнулся шеф. На сегодняшний день. Вот именно. А завтра? Его глаза с молодым блеском вдруг впились в изрезанное морщинами лицо повара. Это был удивительный взгляд. Так умели смотреть Постников и проф. Яковлевич в полуне, оценивающе, цепко и коротко, словно запоминали раз навсегда. И Ашкена Иванесовна так смотрела на своих раненых и их замученные лица, пожалуй, Богословской, а Саинян еще не умел видеть, как видели они. В широких кругах известно, сказал Щукин, что профессия врача гуманна и человеколюбива. Ну, а повара? Никитович немножко посмеялся. Щукин все смотрел на него. Вы можете нас хорошо покормить? Последовал Сухой Александрович строго. Но не просто хорошо, а отлично. И, не дождавшись ответа, начал заказывать. А театр у вас есть? Спросила Ляля, пока Щукин разбирался с поваром. Библиотека хорошая, на лыжах ходит, скачки. Голос у нее был странно мальчишеский, и вся она со своей новомодной стрижкой в пушистом свитере, в грубых башмаках, производила впечатление мальчишки. Даже румянец у нее был мальчишеским. Смотрела на Устименку она прямо и строго, словно предупреждая, что с ней шутки плохи, а в заключении вопросов, на которые он не мог толком ответить, сказала, что желала бы работать вместе с своим мужем, допустим, в лаборатории, и также строго объяснила, иначе я не могу. «Пожалуйста», — сказала Устименко, — «у нас дело сколько угодно». Выпила Ляля только чашку кофе и ушла распаковываться. Щукин ел много и хвалил Дмитрия Петровича. После вдруг предупредил. А сейчас перейдем к делу. Поедем? Нет, сначала поговорим. С наслаждением раскурив папиросу и сильно затянувшись, он долго смотрел в замороженное окно, словно бы что-то там видел. Потом скулы его дрогнули, и он произнес. Я в предназначенную мне вами квартиру с вокзала не поехал преднамеренно. Отсюда проще отбыть обратно. Из квартиры сложнее и скандальнее. А судьба моя такова, что это вполне возможно приехать и уехать. Могу ли я вас просить ответить мне на мою откровенность совершенно откровенно? Устименко кивнул. Светлые блестящие глаза Щукина несколько мгновений как бы сверлили открытый и бесхитростный, даже чуть смущенный взгляд Устименко. Затем Федор Федорович сказал. Незадолго до войны я потерял свою первую жену. Она скончалась. Ляля — моя студентка. В некоторых кругах к моему второму браку отнеслись как к скандалу. В том, что Елена Викторовна стала моей женой, усмотрены низкие мотивы. Нам было очень плохо, Владимир Афанасьевич. А ей, бедный, воска трат хуже, чем мне. Я тоже был принужден отвечать на вопросы, которые, как мне казалось, никто не имеет права задавать. Игра в вопросы и ответы кончилась тем, что мое присутствие посчиталось неудобным в том лечебном учреждении, где, как всем известно, я приносил некоторую пользу. Он опять впился взглядом в Устименку, словно ожидая ответа, но Владимир Афанасьевич молчал. «Весьма вероятно, что я и нагрубил», — сказал Щукин. Вернее всего, что я очень нагрубил. А бывают ситуации, когда тебе могут грубить, а ты принужден кланяться и улыбаться. Я же не в силах был даже сохранять корректность. Вам известно, что такое проработка? Известно, неуверенно сказал Устименко. Судя по вашему тону, если известно, то только приблизительно. Вы ведь хирург был. Сухо ответил Владимир Афанасьевич. Во всяком случае, вы представляете себе, как оперирует хирург в ту пору, когда его прорабатывают. Предупреждаю, что проработка ни в коей мере не касалась моей деятельности как медика. Она вся сосредоточилась на том, что профессор и его студентка... в общем, идиотизм.